Судья. Глава пятая. Ночной мотылек выпорхнул из темноты, беспокойно замельтешил возле настольной лампы. Биргитта Руслин отложила ручку и откинулась на спинку кресла, наблюдая за тщетными попытками мотылька пробиться сквозь фарфоровый абажур. Шорох крылышек напомнил ей какой-то звук из детства, правда, неясно какой. В минуту усталости ее память всегда была особенно чуткой, вот как сейчас. Таким же образом во сне, откуда ни возьмись, могли всплыть давно забытые образы, словно ночной мотылек. Она зажмурилась, кончиками пальцев потерла виски. Только что минула полночь. Дважды она слышала, как по гулким коридорам окружного суда, совершая привычный обход, прошли ночные сторожа. Ей нравилось работать вечерами, когда здание пустело. Много лет назад, работая секретарем суда в Вернаму, она часто заходила вечером в пустой зал суда, включала свет и сидела, слушая тишину. Этот зал напоминал ей пустую театральную сцену. В стенах словно запечатлелись шепчущие голоса, сохранившиеся от множества полных драматизма судебных процессов. Здесь судили и выносили приговоры убийцам, насильникам, ворам и мужчинам, клятвенно отрекавшимся от отцовства в бесконечной череде унылых разбирательств. Других оправдывали, возвращая им доброе имя, поставленное было под вопрос. Когда Биргитта Руслин подала заявление насчет практической работы в суде и ей предложили секретарство в Вернаму, она хотела стать прокурором. Но, работая с секретарем суда, переменила решение, выбрала нынешнюю свою стезю. Во многом этому способствовал старый председатель уездного суда Анкер, который произвел на нее неизгладимое впечатление. Он с одинаковым терпением выслушивал и молодых мужчин, пытавшихся с помощью явной лжи отречься от отцовства, и хладнокровных, закоренелых преступников, ничуть не раскаивавшихся в своих тяжких злодеяниях. Старый судья словно бы внушил ей уважение к правосудию, которое она прежде воспринимала как нечто само собой разумеющееся. Теперь она осознала его не только как слово, но как дело. Правосудие — это действие, и, покидая Вернаму, она решила стать судьей. Биргитта встала, подошла к окну. На улице какой-то мужчина мочился у стены. Днем в Хельсинборге выпал снег, тонкий слой мелкого снега, который ветер вихрем гнал по мостовой. Пока она рассеянно наблюдала за мужчиной внизу, мозг продолжал работать над приговором, который она писала. Она дала себе отсрочку до завтра, но к утру должна его подготовить. Улица опустела. Биргитта Руслин вернулась за стол, снова взялась за карандаш, не раз пыталась подготовить приговор на компьютере и всегда безуспешно. Клавиатура как бы убегала от ее мыслей, и она неизменно возвращалась к карандашу. Только когда приговор был готов и все коррективы сделаны, заносила его в компьютер, где в режиме ожидания по экрану плавали рыбки. Она склонилась над бумагой с черновыми изменениями и дополнениями. Дело было простое, с убедительной системой доказательств, и все же приговор ставил перед нею большие проблемы. Она хотела вынести обвинительный приговор, но не могла. Мужчина и женщина познакомились в одном из хельсинборгских ресторанчиков с танцами. Женщина, молодая, чуть старше 20, выпила лишнего. Мужчина, ему около 40, обещал проводить ее домой, и она впустила его в квартиру, так как он попросил стакан воды. Женщина уснула на диване, а он изнасиловал ее, причем она даже не проснулась, а потом ушел. Утром она лишь очень смутно вспомнила, что произошло ночью на диване. Обратилась в больницу. Ее обследовали и установили факт изнасилования. Мужчину привлекли к ответственности после полицейского расследования, не более основательного и не более небрежного, чем многие другие подобные дознавательные действия. Через год после изнасилования идет судебный процесс. Сидя в своем кресле в зале суда, Бергитта Руслин хорошо рассмотрела потерпевшую. В материалах дознания она прочитала, что та зарабатывала на жизнь, временно работая кассиршей в разных продовольственных магазинах. В одной из характеристик говорилось, что девушка слишком много пьет. К тому же она подворовывала и однажды лишилась работы, потому что не справлялась со своими обязанностями. Обвиняемый во многом был полной ее противоположностью. Он работал маклером по недвижимости, специализируясь на торговых помещениях. Все отзывались о нем положительно. Не женат, прекрасно зарабатывает. В полицейских реестрах нигде не фигурирует. Однако Бергитте Руслин казалось, она видит насквозь этого человека в дорогом, отутюженном костюме. Вне всякого сомнения он изнасиловал девицу, когда та уснула на диване. Посредством теста на ДНК удалось установить, что он действительно имел с нею сношение. Но он утверждал, что насилие не совершал. Все было по обоюдному согласию, утверждали он и его мальмёский адвокат, который, Бергитта Руслин знала, без колебаний защищал клиента любыми циничными аргументами, какие только мог придумать. Короче говоря, тупик. Слова против слов, безупречный маклер и пьяная кассирша, фактически затащившая его к себе в квартиру среди ночи. Бергитту Руслин возмущала, что она не может его прищучить. Отстаивая принципиальную позицию, что в неясных уголовных преступлениях лучше оправдать, чем осудить, она поневоле думала, что в этом случае виновному безнаказанно сойдет с рук одно из тягчайших преступлений, какие способен совершить человек. Не было у нее подходящего параграфа. Не было способа трактовать обвинение и доказательства прокурора иначе. Маклера придется оправдать. Что бы сумел сделать хитроумный председатель суда Анкер? Что бы посоветовал? Он бы наверняка согласился со мной, думала Бергитта Руслин. Виновный выходит на свободу. Анкер возмущался бы не меньше меня. И молчал бы, как я. Пытка для судьи. Необходимость подчиняться закону, хотя мы преднамеренно отпускаем преступника без наказания. Эта женщина, может, и не лучшее чадо Господне, всю жизнь будет испытывать чувство оскорбительной несправедливости. Она встала с кресла, прилегла на диван, стоявший здесь же. Она купила его на свои деньги и поставила вместо неудобного казенного мягкого кресла. У председателя суда она переняла привычку взять в руки связку ключей и подремать. Когда ключи падали на пол, пора было просыпаться. Нужен короткий отдых. Потом она допишет приговор, пойдет домой, поспит, а завтра утром перепишет его начисто. Она просмотрела все, что можно. Приговор оправдательный, без вариантов. Бергитта Руслин уснула и увидела во сне отца, которого сама совсем не помнила. Он служил судовым машинистом. В сильный шторм в январе 1949 года пароход «Руншер» затонул в бухте Евлё. Никто не спасся. Тело отца так и не нашли. Случилось это, когда Бергитте было всего 4 месяца. Образ отца она составила себе по фотографиям, имевшимся дома. Во-первых, той, где он стоит у бортового поручня, с растрепанными волосами, засучив рукава, улыбается кому-то на набережной, штурману, который его заснял, — рассказывала мать. Но Бергитта всегда воображала, что он смотрит на нее, хотя фото сделали еще до ее рождения. Во сне он часто приходил к ней. Вот и сейчас улыбался точь-в-точь, как на фото, а потом исчез, словно дымка окутала его и превратила в невидимку. Она резко открыла глаза и сразу поняла, что спала чересчур долго. Уловка с ключами не подействовала. Она выронила их и не заметила. Села, посмотрела на часы. 7:00 утра. Проспала 5 с лишним часов. Вконец вымоталась, подумала она. Как и большинство других, сплю слишком мало. Слишком многое в жизни меня тревожит. Сейчас, прежде всего, несправедливый приговор портит мне настроение и вызывает недовольство. Бергитта Руслин позвонила мужу. Он ведь уже наверняка забеспокоился. Вообще-то ей довольно часто случалось ночевать на конторском диване, когда они ссорились. Однако накануне ничего такого не было. Муж ответил сразу: «Ты где?» «Заснула в кабинете». «Почему ты все время работаешь по ночам?» «Приговор трудный». «По-моему, ты говорила, что этого человека придется оправдать. В том-то и трудность. Приезжай домой и отдохни. Мне пора. Спешу. Когда вернешься? 9:00. Если не будет задержек. В Халленде ожидается снегопад». Она положила трубку и вдруг ощутила прилив нежности к мужу. Познакомились они в юности, когда оба учились в Лунде на юридическом, Стаффан Руслин, курсом старше. Первый раз они столкнулись на вечеринке у общих друзей. После этого Бергитта уже не могла представить себе жизнь с каким-либо другим мужчиной. Он покорил ее глазами, ростом, большими руками и беспомощной манерой краснеть. Стаффан стал адвокатом. Но в один прекрасный день пришел домой и сказал, что ему невмоготу и что он намерен изменить свою жизнь. От неожиданности она опешила, ведь он ничем не намекнул, что с все больше неохотой ходит в адвокатскую контору в Мальме, где они тоже жили. На следующий день он, к ее удивлению, записался на курсы поездных кондукторов. А однажды утром предстал перед ней в синей с красным форме и сообщил, что сегодня в 12:19 заступает на смену в поезде номер 212, который следует из Мальмё в Альвесту и дальше в Эксё и Кальмар. В скором времени она заметила, что муж ожил, повеселел. Когда Стаффан решил покончить с адвокатской карьерой, у них уже было 4 детей. Сперва родился сын, потом дочка, а потом близнецы-девочки. Куча маленьких детей. Вспоминая то время, она неизменно удивлялась, как они справлялись. За 6 лет 4 детей. Из Мальмё семья переехала в Хельсинборг, где Бергитта получила место судьи. Теперь дети выросли. Близнецы уехали из дома в прошлом году в Лунд, где сообща сняли квартиру. Она радовалась, что они выбрали разные специальности и что в юристы ни одна не собиралась. Сив, на 19 минут старше Луизы, после долгих метаний решила стать ветеринаром. Луиза, отличавшаяся от сестры горячим темпераментом, поначалу порхала туда-сюда, продавала в магазине мужскую одежду, а потом пошла в университет изучать политические науки и историю религии. Бергитта Руслин не раз пыталась выведать у дочери, чем та думает заниматься в жизни. Но Луиза была из всех детей самой скрытной и ничего не говорила. Пожалуй, Луиза больше всех походила на нее самое. Сын Давид, работавший в большой медицинской компании, был почти во всем похож на отца. Третья дочь, Анна, к превеликому огорчению родителей, надолго уехала куда-то в Азию, и они ничего толком не знали о ее планах. «Моя семья», — думала Бергитта Руслин, — «большая забота и большая радость. Без нее моя жизнь была бы во многом лишена смысла». В коридоре неподалеку от ее кабинета висело большое зеркало. Она присмотрелась к своему лицу, к фигуре. На висках, в коротко стриженных темных волосах появилась проседь. Дурная привычка крепко сжимать губы придавала лицу неприступное выражение. Однако раздражало ее то, что за последние годы она прибавила в весе. 3-4 килограмма, не больше, но вполне достаточно, чтобы это стало заметно. Увиденное ей не понравилось. Вообще-то она женщина привлекательная, но привлекательность шла на убыль, а она не сопротивлялась. На столе секретаря Бергитта оставила записку, что придет сегодня попозже. На улице потеплело, снег начал таять. Она подошла к машине, припаркованной в соседнем переулке. И вдруг передумала. В первую очередь ей требуется не сон. Куда важнее проветрить мозги, подумать о чем-нибудь другом. Она повернула и пошла к гавани. Безветренно. Вчерашние сплошные тучи начали расходиться. Она спустилась к пирсу, откуда отчаливают паромы на Хельсингер. Переправа недолгая. А ей нравилось посидеть на палубе, выпить чашку кофе или бокал вина, наблюдая за пассажирами, которые осматривают сумки со спиртным, купленным в Дании. Она села за грязноватый угловой столик и с неожиданным раздражением подозвала девчонку, которая собирала грязную посуду. «Я вынуждена пожаловаться», — сказала она. «Посуда со стола убрана, но стол не вымыт, немыслимо грязный». Девчонка пожала плечами, вытерла столешницу. Бергитта Руслин с отвращением смотрела на грязную тряпку, но ничего больше не сказала. Девчонка чем-то напоминала изнасилованную кассиршу. Непонятно чем. Может, равнодушием к работе, нежеланием вытереть стол как следует или беспомощностью, которую Бергитта Руслин не могла облечь в слова. Паром завибрировал. Приятное ощущение. Прямо-таки упоительное. Ей вспомнилась первая поездка за границу в 19 лет. Вместе с подругой они поехали в Англию на языковые курсы. Тоже на пароме из Гетеборга в Лондон. Бергитта Руслин навсегда запомнила, как стояла на палубе, зная, что впереди ждет освобождающая неизвестность. Та же свобода порой охватывала ее на пути, туда или обратно, через узкий пролив между Швецией и Данией. Мысль о неприятном приговоре исчезла из ее сознания. «Я ведь уже не в середине жизни», — думала она. «Эта точка осталась позади, причем момент перехода человек даже не замечает. Важных решений в моей жизни предстоит не особенно много. До пенсии буду работать судьей. Наверное, успею дождаться внуков». Но она понимала, что и это ощущение, и недовольство, которое больше всего мучило ее, связано с тем, что брак со Стаффаном мало-помалу превратился в пустую рутину и грозил умереть. Они были добрыми друзьями, давали друг другу необходимую защищенность, но любовь, чувственное удовольствие находиться рядом, совсем исчезло. Через 4 дня стукнет ровно год с тех пор, как они последний раз перед сном занимались любовью. Чем ближе подступал этот юбилей, тем большее бессилие охватывало ее. Остались считанные дни. Снова и снова она пыталась поговорить со Стаффаном об одиночестве, какое ощущала. Но он не был готов к разговору, увиливал, предпочитал отодвинуть разговор, признавая, конечно, его важность. Клялся, что никакой другой женщине его не тянет, просто недостает чувства, которое наверняка скоро вернется. Надо лишь запастись терпением. Она горевала об утраченной близости с мужем, статным железнодорожником с большими руками и лицом, так легко заливавшимся краской. Но сдаваться не собиралась. Не хотелось ей пока, чтобы их отношения сделались просто задушевной дружбой. И только. Бергитта Руслин взяла еще кофе и пересела за столик почище. Несколько довольных молодых мужчин, несмотря на ранний час уже крепко подвыпивших, спорили о том, кто, Гамлет или Макбет, был узником замка Кронборг, возвышавшегося на скалах возле Хельсингера. Она забавлялась, слушая спор, едва удерживаясь от искушения вмешаться. За столиком в углу сидели мальчишки лет 14-15, не иначе как прогуливали школу. Почему бы и нет, раз никого это вроде бы не заботит. Менее всего ей хотелось возврата той авторитарной школы, какая была в ее время. А заодно вспомнилось кое-что, случившееся год назад. Она тогда пришла в отчаяние от состояния шведского правового государства и более чем когда-либо тосковала по своему советчику Анкеру, которого не было в живых уже 3 десятка лет. В жилом районе на самой окраине Хельсингборга у почти 80-летней женщины случился сердечный приступ, и она упала прямо посреди тротуара. Мимо проходили мальчишки. Одному 13 лет, второму 14. Но вместо того, чтобы помочь старушке, они сперва вытащили из ее сумки кошелек, а потом попытались ее изнасиловать. Если бы не мужчина с собакой, случайно оказавшийся поблизости, изнасилование, скорее всего, состоялось бы. Позднее полиция задержала обоих, но отпустила как несовершеннолетних. Бергитта Руслин узнала о происшествии от одного из прокуроров, а тот, в свою очередь, от какого-то полицейского. Она возмутилась и попробовала выяснить, почему не направили заявление в социальную службу, но вскоре уяснила, что каждый год примерно сотни детей совершало преступления, причем абсолютно безнаказанно. С родителями никто не беседовал, социальные службы в известность не ставил, а ведь речь шла не только о мелком воровстве, но и о грабежах и нанесении тяжких телесных повреждений, которые лишь по чистой случайности не закончились смертью. Что заставило ее усомниться во всей правовой системе Швеции? Чему она, собственно, служит? Правосудию или равнодушию? И каковы будут последствия, если допускается, что все больше детей совершают преступления, и никто на это не реагирует? Как дело могло зайти настолько далеко, что пошатнувшаяся правовая система грозит самим демократическим основам? Бергитта Руслин допила кофе и думая о том, что ей предстоит еще 10 лет работы. Хватит ли у нее сил? Можно ли быть хорошим и справедливым судьей, если начал сомневаться, в самом ли деле правовое государство функционирует? Она не знала. А чтобы отделаться от пока что сумбурных мыслей, еще раз отправилась через пролив и окончательно ступила на шведский берег в 9:00 утра. Пересекла широкую главную улицу, насквозь прорезавшую Хельсингборг, сворачивая за угол, успела бросить взгляд на анонсы крупных вечерних газет, которые киоскер только что вывесил. В глаза бросились аршинные заголовки. Она остановилась, прочитала: «Массовое убийство в Хельсингланде. Чудовищное преступление. Улик нет. Количество жертв неизвестно. Массовое убийство». Бергитта Руслин пошла дальше, к машине. Вечерние газеты она покупала редко, чтобы не сказать вообще никогда. По ее мнению, нелепые нападки, с которыми они то и дело обрушивались на шведскую правовую систему, только мешали работе и даже вызывали отвращение. Хотя со многим она не могла не согласиться. Вечерние газеты все равно недолюбливала. Зачастую они вредили серьезной критике, даже действуя, возможно, с благими намерениями. Жила Бергитта Руслин у северного въезда в город в районе Чельторп, застроенном виллами. По дороге остановилась возле магазина. Принадлежал он иммигранту-пакистанцу, который всегда встречал ее широкой улыбкой. Он знал, что она судья, и выказывал ей большое уважение. Интересно, думала она, в Пакистане вообще есть женщина-судьи? Но спрашивать не спрашивала. Дома она приняла ванну и легла спать, проснулась в час с ощущением, что наконец-то выспалась. Съела парочку бутербродов, выпила кофе и вернулась на работу. Спустя несколько часов начисто переписала на компьютере оправдательный приговор виновному и оставила на столе у своей секретарши. Та явно сидела на очередных курсах повышения квалификации, о которых ее самое то ли не проинформировали, то ли, что более вероятно, она про них напрочь забыла. Придя домой, она разогрела на обед вчерашнего цыпленка, остатки которого убрала в холодильник для Стаффана. Потом села с чашкой кофе на диван, включила телетекст и немедля вспомнила виденные утром газетные заголовки. Полиция не располагала, по сути, уликами и не сообщала ни количества жертв, ни их имена, поскольку еще не сумела связаться с их ближайшими родными. «Сумасшедший», — подумала она, — «либо одержимый манией преследования, либо считающий, что к нему плохо относятся». Годы работы в суде научили ее, что существует множество разных форм сумасшествия, толкающих людей на отвратительные преступления. Вдобавок она поняла, что судебные психиатры далеко не всегда способны разоблачить тех, кто выдает себя за душевнобольных, чтобы получить приговор помягче. Выключив телевизор, Бергитта спустилась в подвал. где у нее накопился небольшой запас красных вин. Там же лежали каталоги винных импортеров. Несколько лет назад она сообразила, что после отъезда детей их со Стаффаном семейная экономика изменилась. Теперь появились средства, чтобы позволить себе кое-какую роскошь, и она решила каждый месяц покупать бутылочку-другую красного вина. Ей нравилось изучать предлагаемый импортерами ассортимент, а потом покупать на пробу то или иное вино. Платить чуть не по 500 крон за бутылку доставляло ей прям-таки запретное удовольствие. Дважды она сумела заманить Стаффана в Италию, где они побывали у разных виноделов. Но большого интереса он все равно не проявлял. Взамен она ездила с ним в Копенгаген на джазовые концерты, хотя не слишком увлекалась такой музыкой. В подвале было холодно. Она проверила температуру 14 градусов и села на табурет среди полок. Здесь, в окружении бутылок, ее охватывал огромный покой. Предложи ей кто-нибудь на выбор бассейн с подогретой водой, она предпочла бы свой подвал, где как раз сейчас лежали в стеллажах 114 бутылок. Впрочем, был ли здешний покой подлинным? Если бы в молодости ей сказали, что она будет коллекционировать вина, она бы никогда не поверила. И не только отвергла бы такую возможность, но и возмутилась бы. Когда училась в Лунде, она была близка к леворадикальным кругам, которые к концу 1960-х ставили под сомнение и университетское образование, и общество, где ей предстояло работать и жить. В ту пору она бы сочла коллекционирование вин пустой тратой времени и сил, насквозь буржуазным, а значит, предосудительным занятием. Сидя в задумчивости, она услышала над головой шаги Стаффана. Отложила каталоги и пошла наверх. Муж как раз достал из холодильника цыпленка. На столе лежали вечерние газеты. Он прихватил их из поезда. «Ты видела? В Хельсингланде что-то случилось». 19 человек убиты. Телетекст писал, что количество жертв неизвестно. Тут у меня более поздние выпуски. Убито почти все население деревни. Поверить невозможно. «Как твой приговор?» «Написала?» «Написала. Оправдательный. Другой возможности нет. В газетах поднимут шум. Вот и хорошо». Тебя будут критиковать, ясное дело, но я порекомендую журналистам самим покопаться в законах. А потом спрошу, не желают ли они, чтобы мы тут действовали по законам Линча. Массовое убийство, скорее всего, отвлечет их от тебя, конечно. Разве мелкое грязное изнасилование сравнится с жестоким массовым убийством? Спать они легли рано. Стаффан с позаранку уходил в рейс, а она не нашла по телевизору ничего интересного. Однако решила, какое вино закупит на сей раз. Ящик Барроло. Рионе, урожая 2002 года. По 252 кроны за бутылку. Около полуночи Бергитта неожиданно проснулась. Стаффан спокойно спал рядом. Иной раз ее будил голод. Она накинула халат, пошла на кухню, заварила некрепкого чаю и приготовила парочку бутербродов. Вечерние газеты лежали на столе. Она рассеянно полистала одну. Трудно составить себе ясное представление о случившемся в хельсингландской деревушке. Несомненно одно — множество людей жестоко убиты. Уже собираясь отложить газету, она вдруг замерла. Среди убитых несколько носили фамилию Андрен. Она внимательно прочитала текст, потом принялась листать другие газеты. Там сообщалось то же самое. Бергитта Руслин неотрывно смотрела на страницу. Неужели это правда? Или память ее подводит? Она прошла в кабинет, достала из письменного стола папку, перевязанную красной лентой, зажгла лампу, открыла папку. Свои очки не нашла, надела Стаффановы. Слабоваты, но сойдут. В эту папку она сложила все документы, касавшиеся ее родителей. Мама тоже умерла. 15 с лишним лет назад. Рак поджелудочной железы меньше, чем за 3 месяца свел ее в могилу. Покопавшись в бумагах, она отыскала коричневый конверт с нужной фотографией, вооружилась лупой и присмотрелась к снимку. Группа людей в старомодной одежде возле какого-то дома. С фотографией в руке Бергитта вернулась на кухню. В одной из газет был снимок деревни, где разыгралась трагедия. Она внимательно с лупой изучила его. Третий дом привлек ее внимание, она стала сравнивать обе фотографии. Что ж, память не обманула. Страшная беда постигла не какую-то неведомую деревушку, а ту самую, где прошло детство ее матери. Все совпадало. Конечно, девичья фамилия матери — Лёв. Но поскольку ее родители прихварывали, да еще и страдали алкоголизмом, девочку поместили в приемную семью по фамилии Андрен. Она нечасто вспоминала то время. Заботились о ней хорошо, однако она очень тосковала по настоящим своим родителям. Они скончались, когда ей еще и 15 не исполнилось. Вот почему она волей-неволей оставалась в этой деревне, пока ее не сочли достаточно взрослой и самостоятельной, чтобы найти работу и обеспечивать себя. После встречи с отцом Бергитты обе фамилии, Лев и Андрен, исчезли из истории. А теперь неожиданно-негаданно одна из них вернулась. Да в какой ситуации? Фотография, лежавшая в бумагах матери, была сделана перед домом в той самой деревне, где произошло массовое убийство. Фасад, резные наличники на окнах, одни и те же, что в газете, что на давнем снимке. Вне всякого сомнения, в этом доме, где когда-то выросла ее мама, недавно ночью были убиты люди. Может, это ее приемные родители? Газеты писали, что большинство убитых были старики. Бергитта попробовала вычислить, возможно ли это, и пришла к выводу, что приемным родителям, коль скоро убили именно их, было лет 90 с лишним. В общем, вполне возможно. Но с тем же успехом речь могла идти о более молодом поколении. При мысли об этом Бергитта Руслин поежилась. Она крайне редко думала о своих родителях. Даже облик матери вспоминала с трудом. И вдруг прошлое неожиданно нахлынуло на нее. В кухню вошел Стаффан. Как всегда, двигался он почти бесшумно. «Ты меня пугаешь, когда появляешься так неслышно», — сказала она. «Почему ты встала?» «Проголодалась». Он взглянул на бумаги на столе. Бергитта рассказала о своей находке и окончательно уверилась, что деревня вправду та самая. «И все же это очень-очень далеко», — сказал Стаффан, когда она умолкла. «Тебя с этой деревней связывает тонюсенькая ниточка, однако же заметная. Этого ты отрицать не можешь, верно? Тебе надо поспать. Не забудь, завтра нужно быть отдохнувшей, чтобы посылать новых преступников в кутузку». Заснула она далеко не сразу. Тонкая ниточка все тянулась, пока не начала рваться. И Бергитта снова вынырнула из дремоты. Снова начала думать о матери. Уже 15 лет ее нет в живых. И по-прежнему трудно увидеть в ней себя. Отразить собственную жизнь в воспоминаниях о той, что была ее матерью. В конце концов, ее сморил сон, и проснулась она, когда Стаффан с мокрыми волосами стоял у кровати, надевая форму. «Я твой генерал», — обычно говорил он. «Без оружия, только с авторучкой, которой делаю пометки на билетах». Она притворилась спящей, подождала, когда хлопнет входная дверь, только тогда встала и устроилась за компьютером в кабинете. Зашла в интернет, принялась искать на сайтах информацию. Вокруг событий в хельсингландской деревушке по-прежнему царила огромная неопределенность. Ясно одно — орудием убийства был большой нож, либо какое-то иное холодное оружие. «Надо разузнать об этом побольше», — думала она. «По крайней мере, выяснить, нет ли среди жертв приемных родителей матери». В 8 утра она отрешилась от всех мыслей о массовом убийстве. Сегодня ей предстояло рассматривать дело двух иракских граждан, виновных в незаконном провозе людей в страну. В 10, собрав свои бумаги и перелистав материалы следствия, Бергитта Руслин заняла место в зале суда. «Помоги мне выдержать и этот день, старина Анкер», — подумала она. Потом легонько стукнула молотком по столу и предоставила слово обвинителю. За ее спиной были высокие окна. Перед тем, как села в кресло, она успела заметить, что солнце прорывалось сквозь толщу облаков, с ночи накрывших Швецию.